Глава 19. «О чем ты думаешь?» — спросила я осторожно, едва мы остались на кухне одни. Алекс смотрел в окно на пробивающиеся пятнами сквозь ветки солнца. «Твой дед меня ненавидит», — тихо ответил он. «Ерунда!» — я убрала кружки в раковину и включила воду. «Вы же с ним лучшие друзья. Просто он злится, что ты снова напился и... потерял на той вечеринке контроль. Ты ведь обещал ему, что больше ни-ни». «Что вообще за вечеринка?» — обернулся Алекс. «У меня дыхание застряло в горле. Как же так вышло, что я снова ляпнула лишнего?» «Корпоратив в журнале «Мэннер», где я работаю. Ничего особенного. Раз в пару месяцев мы отрываемся со сослуживцами в честь сдачи номера или отмечаем какие-нибудь праздники», — сказала, опуская кружку под струю холодной воды. «Просто дружеские посиделки». «А я там что делал? Составлял тебе компанию?» — предположил Алекс. «Ты иногда пишешь для них заметки», — пришлось сознаться мне. «Когда не пьешь». «Заметки о чем?» Он подошел ближе и опустился на стул. «Не знаю о всяком, но о женщинах». Я бросила на него короткий взгляд. «В основном делаешь вид, что разбираешься в женской психологии». «Делаю вид?» «Ага. Обычно мы с тобой обсуждаем, чтобы такого написать, обмениваемся идеями, мнениями, а затем ты пишешь». «Я хотел бы почитать их», — решительно сказал Алекс. «И вообще все мои книги, где их взять?» Я сглотнула. «Стоят в нашей комнате на полке». «Не верится, что я писал книги». «Но ты писал!» Тут я не врала. «И о чем я писал?» «О жизни, о любви, о всяких глупостях». «Нужно почитать. Наверное, так я лучше себя узнаю». «Ты не всегда писал о том, в чем хорошо разбираешься», поспешила заметить я. «Твой книжный образ Казановы, скорее просто образ». Убрав кружки на сушилку, я выключила воду, сделала глубокий вдох и обернулась. «Только я одна знала тебя настоящего. Моей задачей было тебя вдохновлять». «Правда?» — недоверчиво поинтересовался Алекс. «Разве я тебя когда-то обманывала?» «Нет», — ответил он неуверенно. «Вот видишь». «Хм, понятно». А в его голосе прозвучала горечь. «Не переживай», — опустившись на стул напротив, нежно сказала я. «Когда-нибудь ты снова встанешь на ноги и опять начнешь зарабатывать. А сейчас нужно просто жить, делать привычные дела, чтобы быстрее вспомнить. Перед тем, как угодить в больницу и потерять память, ты отвлекался от зависимости домашними делами, готовкой, стиркой, уборкой. Все было на тебе, и, надо сказать, это неплохо помогало». «Я это все делал?» Алекс округлил глаза. «Да, тебе доктор рекомендовал». Стараясь выглядеть как можно искреннее, ответила я. «Какой доктор?» «Нарколог». На секунду он завис, точно старый процессор, а затем, прочистив горло, решил уточнить. «Я что, только сидел дома, занимался уборкой и всеми этими делами и писал книги?» «Ты интроверт вообще-то», — улыбнулась я. «И еще какой махровый!» «Я?» «Ну да», потрепала его по щеке. «Мой домосед». «Домосед», — повторил Алекс задумчиво. «Ага, вытащить тебя из дома было целым приключением. Чего только не приходилось выдумывать. Единственное, что ты делал с удовольствием, это гулял во дворе с тумаком». Он медленно перевел взгляд на пса, который сидел возле своей миски рядом с холодильником, и тот тут же зарычал. «Переживает, как бы ты не съел его еду», — усмехнулась я. «Ха-ха!» — нервно выдохнул Алекс. «А что такое возможно?» И, натолкнувшись на мой взгляд, перестал улыбаться. «Чего? Что ты так смотришь на меня?» «Ты был пьян». «Боже!» — воскликнул он, хватаясь за голову. «Да что я за чудовище такое?» Я пожала плечами и улыбнулась про себя. Раньше мне доводилось представлять, как этот мужчина взрывается в прямом смысле слова, как ему отрывает руки, ноги, как он долго агонизирует. Но жалеть его, надо признать, это было еще приятнее. «Хочешь помыться?» — ласково предложила я. «Да», — закивал Алекс. «Покажешь, где тут ванная, а то я забыл». «Конечно!» Я погладила его по плечу и заметила, как он наблюдает за каждым моим движением и прикосновением, так, словно вообще ни капли не доверяет. «Только нужно сначала нагреть воду». «Нагреть?» «Да, горячую еще 2 недели назад отключили». «Нагреть!» — медленно повторил он. «Совершенно верно!» — расплылась в улыбке я. Наполнила кастрюлю водой и поставила на огонь. «И как это... как?» «Ты это забыл!» — ухмыльнулась я. «Элементарно. Ковшичком, ковшичком и готово. А главное — начать, а там вспомнишь». «Похоже на средневековую пытку. Неужели я так и мылся?» «Вообще-то ты не жаловался», — сделала вид, что надулась я.